Глава 26. День второй. Вид свысока. После бессонной ночи, проведенной за телефонным разговором со своим парнем, я чувствовала себя на редкость бодрой. Мой парень. Я не переставала улыбаться, даже когда пыталась позавтракать вместе с тетушкой. От переизбытка позитива кусок в горло не лез. Я то и дело поглядывала на часы, ожидая, когда наступит полдень. Была совсем невнимательна за беседой с тетей, на что она и попыталась неоднократно обратить мое внимание. Но в итоге махнула рукой. И вот наступил этот час. Я ждала уже знакомый звук подъезжающей до Томмазо, но все же, когда услышала, подпрыгнула. Перед выходом к своему парню я взглянула в свое отражение. Розовые от смущения щеки даже и не надо было румянить. Губы тоже не красила, ну, понятно почему. Волосы распустила, ресницы накрасила. Надела узкое платье скульптурного кроя в сером цвете, катоновую куртку с заклепками пастельного розового оттенка и ботинки на невысоком каблуке. Погода была солнечная, с иногда проплывающими облаками. В солнцезащитных очках я вышла навстречу к Виктору. Он ждал меня в своей привычной для него манере, присев на краешек капота своего авто и согнув одну ногу в колени. Выглядел он так, что дух захватывало. Темно-синие узкие джинсы, светло-серый реглан с несколькими пуговками на широкой горловине и черный пиджак с закатанными рукавами. Белозубая улыбка, создающая соблазнительные ямочки на его смуглых скулах, довершала образ. «Привет!» — выдохнул он, взяв меня за руку, и целомудренно чмокнул меня в щеку. На мой вопросительный и разочарованный одновременно взгляд он улыбнулся еще шире и ответил. Ты не представляешь, как я хочу тебя поцеловать. Но, боюсь, твоя тетя тогда точно не сдержится и кинет в меня чем-нибудь. Я рассмеялась и оглянулась. Помахав напоследок тете, глядевшей из окна, мы сели в Де Томмазо и тронулись в путь. Куда мы едем? Я развернулась к нему и с теперь уже разрешенным чувством удовольствия любовалась его манерой уверенного водителя. Это сюрприз. Улыбнулся он мне, на миг отвлекшись от дороги. Мы слишком быстро приехали. Я оглянулась и удивилась, ведь мы повернули на соседнюю улицу от моего дома. Совсем рядом? Нет. Деловито сообщил Эскалант, выключая зажигание и поворачиваясь ко мне. Просто я тебя хочу поцеловать. Волнующее предвкушение охватило меня. Это, очевидно, подождать не может. Виктор притянул меня к себе. Приятная дрожь прошлась по моему телу. Я и так слишком долго ждал, — шепнул он перед тем, как коснуться моих губ. Долгие минуты в объятиях Виктора мне показались одним мгновением, которое закончилось чересчур быстро. С явным сожалением он отклонился от меня, и мы снова двинулись в путь под песни Джеймса Артура. Когда мы выехали за пределы города, Виктор немного приоткрыл занавес секретности. «Сегодня я хочу показать тебе одно из моих увлечений, так сказать, мечта детства, которая стала явью». Я заинтригована. Мы подъезжали к месту назначения, и я пришла в неописуемый восторг. Перед моим взглядом предстала живописная картина. Огромное зеленое поле и воздушные шары повсюду, в небе и на земле. Наверное, не найдется того человека, который в детстве не мечтал парить в небе под огромным куполом разноцветной ткани и сбрасывать мешки с песком, чтобы набрать высоту. «Это волшебно!» — выдохнула я. «Я надеялся, что тебе понравится», — скромно сказал Эскалант, помогая мне выйти из машины. «Кстати, ты выглядишь просто сногсшибательно». «Льстишь, но приятно. мило улыбнулась я, глядя на своего парня. «Эй, я никогда не использую лесть», — серьезно сказал тот. Я недоверчиво приподняла одну бровь, и он сдался. «Ну хорошо, я никогда не льстил тебе». В отличие от других желающих покорять воздушные просторы, в основном это были туристы, мы летели вдвоем, а не компаниями. Виктор ловко управлял воздушным шаром, и наш полет длился несколько часов. Это было незабываемо. Но без нежных рук Эскаланта, его близости и наших поцелуев было бы не так идеально. На тот момент это было самое романтическое событие в моей жизни. Виктор приготовил нам закуски, и мы ужинали, наблюдая прекрасный закат с высоты птичьего полета. Мы приехали домой к Виктору около 10 вечера. Я расположилась на диване Эскаланта, подобрав под себя ноги и обняв подушку. Чувство комфорта и уюта окутали меня. С моих губ не сходила полуулыбка. Я смотрела на оригинальный камин, в котором огонь горел по четкой линии вдоль стены на небольшом возвышении от пола. Играла тихая музыка, что-то легкое и ненавязчивое. Я достала мобильный и сделала то, что давно мечтала втайне от себя. Установила индивидуальный сигнал на вызов контакта Виктор Эскалант. Вернулся Виктор с 2 бокалами белого вина и протянул один мне. «Спасибо», — улыбнулась я ему. Эскалант подтянул кресло и, расположившись напротив меня, поднял свой бокал. «За чудесный выходной! Тебе ведь понравилось?» «Безумно», — уверила его я. Раздался звон соприкосновения наших бокалов, и мы сделали поглотку. Вино было сладкое, но в меру, и очень легкое. «Сегодня был прекрасный день», — начала я. «С прекрасным тобой». «Мне неловко, когда ты так говоришь», — попробовал смутиться Виктор. Я хмыкнула. «Привыкай, я буду часто тебе говорить подобное». Виктор стал серьезным и посмотрел прямо в глаза. «Мне все еще не верится, что ты со мной». Эскалант провел рукой по моим волосам и заправил за ухо выбившуюся прядь. Он смотрел на меня так восхищенно. Знакомое и уже негонимое чувство влюбленности накатило на меня, а предвкушение поцелуев было непреодолимо и волнительно. «Я должна тебе кое в чем признаться», — выдохнула я, нарушая романтику момента. «Этот разговор рано или поздно станет между нами, так уж пусть это будет рано». «В чем же?» — нахмурился он. Я сделала еще глоток вина и заговорила, изредка наблюдая за его реакцией, в основном не поднимая глаз от переливов вина в моем бокале. «Так как ты теперь мой парень, то имеешь право знать обо мне кое-что. Видишь ли, так получилось, что тебе досталась девушка с абсолютно нулевым опытом в близости. Интимный». Я сглотнула, радуясь, что все сказала, и посмотрела на него, не зная, чего ожидать. «Вау!» — криво улыбнулся он. «Вижу, ты репетировала». Я кивнула, покусывая губу. «Мне придется тебя разочаровать», — молвил он с теплотой и нежностью в голосе. «Но я знал об этом давно». «Что?» Он невинно передернул плечами. «Но откуда?» Чувствуя, что становлюсь пунцовой, я задыхалась от возмущения и стыда. «Неужели это так бросается в глаза?» Он быстро поставил бокал на пол и, взяв мое лицо в ладони, заставил посмотреть на него. Я примитивно делал выводы и предполагал, крошка. Когда я думал о том, что ты, возможно, невинна, мое желание быть с тобой было таким сильным, что я почти выл на луну. «Почему?» — шепнула я. потому что хочу стать для тебя первым, единственным, навсегда. А знать, что до меня тебя никто не касался, что ты только моя... Он на миг прикрыл глаза. Такой кайф. Мне стало дико жарко. О, как же приятно было слышать подобные слова от возлюбленного. Но торопить тебя я не буду, — серьезно сказал он. Все произойдет тогда, когда ты сама решишь. О, Господи, неужели он настолько идеален? Спасибо. Виктор легонько коснулся моих губ коротким поцелуем. Хотя сдерживаться, находясь рядом с тобой, невероятно трудно. Ты такой соблазн. Он отпустил меня и, улыбнувшись, подмигнул. Потом враз стал серьезным и заговорил. Завтра я приступаю к своему делу. Отец дал мне свое разрешение. Как здорово! Я поздравляю тебя! Искренне обрадовалась я. «Отчасти это твоя заслуга», — признался Виктор и продолжил, увидев недоумевающий взгляд. «Отец сказал, что я не безнадежен, раз на отношения со мной согласилась такая девушка, как ты. Он поверил в перемены во мне». «Я рада, что у меня получилось, хоть и косвенно, помочь тебе». Эскалант смотрел так, будто был влюблен в меня. Этот взгляд еще долго тревожил мою память, всплывая во снах. Я от стеснения опустила глаза, но Виктор поднял мое лицо за подбородок и приблизился ко мне. «Кажется, я недостоин такой, как ты». Я не верила своим ушам. «Как это возможно? Мне казалось, наоборот, это я слишком проста для такого парня, как он. Что-либо сказать я не успела». Он снова поцеловал меня, на этот раз долго и страстно. А после полуночи отвез меня домой. Ночевать у него я еще не могла.